Заказчик и организатор ужинали в валютном пицца-хат. Заказчик был деловит и энергичен, организатор, напротив, рассеян и болезненно вял. «Твой парень не очень чисто сработал». Таков уж был характер заказчика. Даже если он хвалил или благодарил, всегда старался найти повод хотя бы для маленького упрека. «Он не мой. Я его никогда не видел. Все через посредников. Сегодня ровно 2 недели, и пока все тихо, более или менее, так что будем надеяться, что обошлось». Заказчик ронял короткие фразы, тщательно пережевывая горячую пиццу. «А карточки?» Организатор поднял на собеседника большие глаза, в которых застыла безнадежность. «Конечно, для заказчика важнее всего рукопись. И он-то может успокоиться, потому что рукопись они раздобыли. А для него, организатора, значение имеют только карточки, и даже не все, а одна. Всего лишь одна, на которой крупными печатными буквами стоит его фамилия. Боже мой, какой позор его ждет, если узнают. Добро бы еще статья была хозяйственная, тогда можно было бы отбрехаться. Мало ли, хозяйственников сегодня реабилитируют, мол, они опередили свое время. Вот хоть Стародубцева взять». «А как же карточки?» — повторил он. Вопрос заказчику не понравился. Он понимал, что карточки — его упущение. Надо же было ему запамятовать о такой ерунде. Дела из архива изъял, а про карточки вспомнил спустя несколько месяцев. Эта сучка припугнула его фотокопиями, но поди проверь, не врет ли. Может, и нет никаких фотокопий. Чтобы их сделать, надо по меньшей мере перебрать все карточки вручную, весь массив за несколько лет, а потом еще ухитриться остаться в картотеке одному, без свидетелей. Слишком сложно. Пожалуй, все-таки это блеф. Но даже если и нет... Ему, заказчику, уже все равно. Пусть найдут эти копии, пусть будет скандал, ему-то что? Главное, скандал возникнет не по его вине, не из-за рукописи. Первая волна пойдет не от него. Стало быть, с него и взятки гладкие. А они, эти сытые политиканы, пусть сами расплачиваются за прошлые грешки. Так что черт с ними, с карточками этими». Дома у Филатовой исполнитель их не нашел. Тот, кого подкупили, чтобы порылся в сейфе и в столе, тоже вернулся пустой. Ну, не совсем пустой, рукопись принес, но фотокопий не нашел. Скорее всего, их и в природе-то не существует. «Не беспокойся», — уверенно ободрил он организатора, — «их никто искать не станет». Пока была опасность, что выйдет книга, была и опасность, что начнут копать. Но книга-то не выйдет. Так что спи спокойно, старый развратник. Сыто хохотнул заказчик. «Какой уж тут сон!» — пробормотал организатор, с отвращением отставляя тарелку и наливая в бокал белое французское вино. «Ковалев со своей бандой вздохнуть не дает. Половину депутатов завербовал. Будет своего шефа в премьеры пропихивать на съезде. А наша задача — сохранить нынешнего премьера. Мы с ним вроде как в одной команде. Вот и воюем. А как твоя блондиночка? Все еще с тобой? А то, может, уступишь?» — ехидно поинтересовался заказчик. «Она для тебя старовата. Ты ж у нас любитель молодого тела». «Ну и оставь, ради бога». С тихой тоской сказал организатор. «И без тебя тошно».